23 июня 2030 года. Серый периметр. Рукав щита Центавра. Окрестности захваченного форпоста единения Бейтанов. Борт тяжелого крейсера Чунцин. Более вдумчивый допрос пленных варванов дал весьма любопытные детали, существенно дополнившие картину разворачивающегося в галактике противостояния. Детектор лжи, встроенный во внутренний интерфейс биопроцессора, работал на червяках ничуть не хуже, чем на людях и бейтанах, так что у Виктора не возникло никаких проблем с отсеиванием всякого словесного хлама и фильтрацией высокопарного бреда о скорой и безоговорочной победе Альянса над бесславно распадающейся под его ударами империей и жалкой горсткой ее союзников. Кроме того, немало правдивой информации удалось получить от нескольких десятков бейтанов, умудрившихся выжить при захвате форпоста горвами. В основном это был технический персонал, и особой информированностью уцелевшие бейтаны не отличались. Но до последнего времени связь с метрополией у них была, и кое-какие сведения о ходе боевых действий до них все же доходили. Несмотря на высокую неопределенность и довольно сомнительную достоверность полученной информации, общая ситуация более или менее вырисовывалась, и на первый взгляд она казалась хоть и удручающей, но не безнадежной. «Бейт, Флей и Земля пока не захвачены, и это самое важное из того, что мы сегодня услышали!» С явным облегчением в голосе прорычал Геррант. «Ну, это если не считать самого факта начала Большой войны!» Дополнил его слова Цхаш, тоже испытывавший немалое беспокойство о судьбе своей расы, чья планетная система оказалась зажатой между имперцами и танланами, внезапно бросившимися яростно рвать друг друга. «Мне непонятны действия старших», — сохраняя внешнюю невозмутимость, произнес полковник Лян. «Им совершенно точно не нужна эта безумная мясорубка, грозящая помножить на ноль большинство государств протектората, которые они старательно выращивали на протяжении многих сотен лет. Зачем они это делали, вопрос отдельный. Но было бы странно веками создавать нечто, а потом безучастно наблюдать, как оно бездарно и бессмысленно сгорает в пожаре Большой войны. И тем не менее, раса, считающая себя хозяевами галактики, даже не пытается остановить это безумие. У них в каждом корабле любой расы протектората сидит шпион и диверсант в одном лице. Одна команда по гиперсвязи, и артефакт-блокатор превратит линкор или авианосец в бесполезный хлам. Почему же они ничего не предпринимают?» «Ну, почему ничего?» — задумчиво ответил Герн. «По словам моих соотечественников, из гарнизона форпоста в самом начале войны горвы попытались сунуться к населенным планетам Бейта и огребли от старших по полной программе. Два их линкора и десяток кораблей поменьше стали тем самым хламом и до сих пор беспомощно дрейфуют во внешнем поясе астероидов нашей планетной системы». «Это так», — кивнул Лян. «Но то, что закон об иммунитете столичных систем продолжает действовать, скорее исключение, чем правило. Многие небольшие государства протектората уже фактически прекратили свое существование. Если верить официальной истории, раньше старшие такого беспредела не допускали. И, кстати, об истории. Хочу напомнить, что кроме артефактов-блокираторов, у них есть и другие средства воздействия на непокорных. Не стоит забывать, как превращались в прах планеты тех рас, чьи корабли пытались уничтожить стационарные гиперпорталы. И где сейчас эти страшные убийцы планет? Разве недостаточно было бы показательно стереть в пыль несколько крупных военных объектов, тех же танланов или горвов, чтобы они крепко задумались над тем, надо ли им продолжать агрессию?» «Это было давно, командир Лян», — чуть помедлив возразил Цхаш, усилив свои слова выразительным щелчком массивного клюва. «Мы не знаем, в каком состоянии сейчас находится оружие старших, способное на подобные трюки. Оно может быть одноразовым, таким же, как мионные деструкторы, обнаруженные нами в пространстве Орды. Что, если у старших его больше просто нет? Или есть, но настолько мало, что расходовать уникальные заряды на вразумление разбушевавшихся низших они просто не готовы? У нас мало информации. Но, судя по поведению старших, в сложившейся ситуации их возможности сильно ограничены. И, кстати, я бы не рассчитывал на то, что иммунитет Флея, Солнечной системы или Бейта продержится долго. Похоже, старшие все еще пытаются показать низшим расам, что в галактике еще действуют их законы. Но хватит ли у них на это ресурсов — большой вопрос. В трюмах транспортов лежит оружие, способное защитить наши планеты. Геррант нервно прошелся по кают-компании Чунцина, временно превращенный в зал для оперативных совещаний. Нужно разделить его на три части и доставить на Бейт, Землю и Флей. Причем любое промедление я считаю преступным. Наши системы в блокаде, Геррант. Отрицательно качнул головой Виктор. Все подступы к Бейту наверняка засеяны стационарными сканерами противника и патрулируются корветами. А на некотором удалении рыскают в полной готовности к прыжку дежурные эскадры. Твой «Волк» — достаточно быстрый и крепкий корабль. Возможно, он прорвется, но транспорты... Их перехватят при последнем промежуточном выходе из-под пространства и не дадут разогнаться для прыжка внутрь системы. Ты потеряешь уникальное оружие, а вместе с ним и шанс спасти свою расу. «Ты предлагаешь бездействовать?» В рычащем голосе Бейтана отчетливо звучала угроза. «Командующий прав», — нервно повел крыльями Цхаш. «Если мы хотим доставить наш груз в целости, разгон транспортов перед последним прыжком должны прикрывать боевые корабли. Твой легкий крейсер, старший вожак, в одиночку с этой задачей точно не справится. Не уверен, что для этого хватит даже всего нашего отряда, но так появится хоть какой-то шанс». «Предлагаешь действовать вместе?» «Не могу», — успокоился Геррон. «Но тогда как мы решим, чья раса первой получит новое оружие? Думаю, ты понимаешь, что каждый день промедления может стать для наших планет последним. Геррон, ты подробно беседовал с некоторыми бейтанами из гарнизона форпоста». Виктор тоже встал с кресла и прошелся по залу. «Они ничего не сообщили о судьбе флота, отправленного вами в систему Тинны? Корабли единения успели вернуться к Бейту до начала войны и установления блокады?» «Не все», — качнул головой Бейтан. «Часть флота осталась охранять месторождение и древний портал. Сам понимаешь, у нас там имелись серьезные интересы. Домой успели вернуться авианосец, 4 крейсера, включая один тяжелый, и 2 десятка эсминцев и корветов. Бейт сейчас намного ближе к нам, чем Земля и Флей». Виктор активировал тактическую голограмму, и посреди кают-компании повисло объемное изображение галактического диска. «Мы можем сделать его первой целью нашего отряда, но все имеет свою цену, старший вожак Геррон. Единение первым получит мионные деструкторы, но в ответ я рассчитываю на помощь ваших кораблей при прорыве к Земле и Флею». «Если первым станет Флей, — поспешно заявил Цхаш, — я гарантирую, что прорыв к Земле и Бейту поддержит не меньше половины нашего флота». «Я не могу принимать такие решения за Альфу Большой Стаи». Геррант бросил нехороший взгляд на не вовремя влезшего со своим предложением разумного птица. «Но со своей стороны обещаю, что сделаю все возможное. Уверен, что помощь отряд получит». «Старший вожак, я с тобой немало прошел и не вижу никаких оснований сомневаться в твоих словах. Но что, если ваш Альфа получит деструкторы и откажется предоставить нам корабли?» Не унимался Флей. «Прорыв точно не пройдет гладко. Нас ждет тяжелый бой. Мой авианосец и крейсер людей могут погибнуть или получить повреждения. Мне нужны гарантии, что принадлежащая нам часть груза будет при любых обстоятельствах доставлена на Флей». «Как я могу предоставить тебе гарантию?» Зарычал Геррант. «Я не Альфа Большой Стаи и даже не Альфа-флота Единения. Да, мой авторитет в стае высок, но я всего лишь старший вожак. Меня выслушают и даже примут к сведению мое мнение, но решать буду не я». «Жаль, что Сумрак погиб», — негромко произнес Виктор. «Для него не составило бы труда просочиться через любую блокаду, и мы смогли бы получить ответы на все наши вопросы из первых рук. Вы, разведчик проекта «Фрактал», с такой задачей не справится». «Я бы мог попытаться прорваться на своем крейсере», — упрямо возразил Геррант. «И тем самым полностью лишить нас фактора внезапности», — отрицательно качнул головой полковник Лян. «Не самое разумное решение». Геррант не нашелся, что ответить, и в кают-компании повисла напряженная тишина. «Геррант», — нарушил затянувшееся молчание Виктор, — «кто привел к Бейту часть вашего флота?» «Альфа Тиррах», — Командовать эскадрой в системе Тинна он оставил своего Бету. Скажи мне, старший вожак, какую позицию займет Альфа-Тиррах, узнав, что где-то существует немалый запас оружия, способного помочь его флоту отбить вторжение многократно превосходящего противника? Правда, прямо сейчас единение может получить лишь небольшую партию, способную отсрочить неизбежное поражение, но не предотвратить его. Однако, если вожаки стаи примут правильное решение, ваш флот сможет рассчитывать на новые поставки. Я бы на его месте даже не сомневался, — прорычал Геронт. Но это я. Впрочем, Альфа-Тиррах умеет принимать сложные решения в условиях нехватки времени и недостатка информации. Без этого он не стал бы главой флота. Кроме того, в отличие от членов Совета и Альфы Большой Стаи, он своими глазами видел, как эти штуки разносили тонланские корабли, попытавшиеся уничтожить древний портал. Думаю, он найдет нужные слова для руководителей единения. Нам придется рискнуть, командир Цхаш. Виктор развернулся к застывшему в напряженной позе крылатому союзнику. Столица единения вдвое ближе, чем Земля и Флей, а терять время действительно нельзя. «Обещай мне, человек, что доставишь деструкторы на Флей, даже если я погибну вместе со своим кораблем!» Негромко произнес птиц, совершив сложное движение крыльями. «В данный момент я готов верить Геронду, но в отношениях моей расы с бейтанами было много разного, о чем сейчас лучше не вспоминать. Людей я знаю не так хорошо, зато неплохо успел узнать генерала Вершинина». «Мне нужно твое слово, человек!» «Обещаю!» — чуть помедлив кивнул Виктор. «Хорошо!» — Схаш сложил крылья и перевел взгляд на Геронда. «Я готов лететь с тобой, старший вожак, и пусть прошлое уходит ничто!» «Пусть уходит!» — глядя в глаза Флею, ответил Бейтан, явно повторяя за птицем какую-то древнюю ритуальную фразу. Про себя Виктор отметил, что все еще непозволительно мало знает об отношениях между расами протектората, но эта мысль лишь скользнула по краю сознания, мгновенно смытая текущими проблемами.